Даши. На пароходе, то трясясь на обозных подводах, идущих с товаром в Сибирь. Помнит, как, приехав в Шиверск, вдруг получили они известие о том, что отец скончался, и значит, ехать им больше некуда. Едва через год оправилась и свыклась с тяжелой невозвратной потерей Ольга Петровна. Теперь у нее оставался только Алеша, единственная радость и надежда в жизни. Но выйти в люди ему было трудно. Сын политического каторжника, аттестация, от которой морщились чиновники. Кое-как, пристроив его в местное реальное училище, мать начала настойчиво и неутомимо хлопотать о получении для сына права на университетское образование. Последовательно обращалась она к губернатору, генерал-губернатору, в Министерство просвещения, в Министерство юстиции, в Департамент полиции, в Министерство внутренних дел. И всюду отказы, отказы, отказы. Она написала прошение императору Александру Третьему и получила ответ за подписью директора департамента полиции фон Плеве, что не имеет смысла добиваться для сына вашего университетского образования, поскольку он уже учится в реальном училище. А это училище дает вполне достаточно знаний, чтобы плодотворно трудиться на пользу Отечества. Она подумала, что это прошение почему-либо не было доложено императору, и написала второе. Ответа на него совсем не последовало. Тогда она написала третье, потом четвертое. И, наконец, пришло письмо, подписанное лично министром внутренних дел, в котором объявлялась воля государя дозволить вашему сыну получение университетского образования, но не иначе, как в Томском университете и только на медицинском факультете. Теперь надо было экстерном сдавать экзамены на аттестат зрелости. После этого, как показалось Анюте, Алексей Антонович стал рассказывать скучно и неинтересно о знакомстве своего отца с Бакуниным. «Я плохо помню отца, Анна Макаровна», — говорил Алексей Антонович. «Но мне много о нем рассказывала мама. Он мог поверить Бакунину, что террор — единственная форма борьбы за благо народное, но принять в нем непосредственное участие — нет, этого он не мог. Он не мог не понять бессмыслицы террора, направленного против отдельных личностей. Что значит убийство одного политического деятеля?» «О!» — воскликнула Анюта. «Так вот вы какой! По-вашему, убивать всех подряд? Не зря я вас так боюсь». «Нет, не так меня надо понимать, Анна Макаровна», — засмеялся Алексей Антонович. «Я считаю, что убивать вообще никого не следует». «Да кто же без борьбы свое место уступит?» «А что дала кровавая борьба? Сколько замечательных людей боролось, так и погибло. Вспомните, я вам рассказывал про Каракозовы, Желябова, Халтурина, Перовскую и других. В прошлый раз вы мне говорили, что бомбы бросать они стали уже после того, как поняли, что иначе ничего не добьешься. Да, но неверным оказалось и то, и другое. Ну а что же верное? Доказывать силой убеждения. Так ведь они же сперва это и делали. Не представляю себе ясно, чего именно хочет народ. И получалось неубедительно. Так они от народа и отдалились, и решили все взять на себя. Если будете теперь только лишь убеждать, и теперь ничего не получится. Нет, Анна Макаровна, есть разные пути убеждения, и наилучшие из них через просвещение народа. Люди нашего времени вообще более гуманны, и все противоречия между собой могут решать, не вступая непременно в кровавую борьбу, заявил Алексей Антонович. Если хотите, давайте разберем последовательно и сначала. Нет, я не хочу, я сдаюсь, простодушно сказала Анюта. Вы такой образованный, что мне просто стыдно спорить с вами. Я сперва Сама подумаю.